Глава 20. Ночь на вторник. Да. Харри? Да. Я не была уверена, правильный ли у меня номер. Это Нина из Шрёдера. Я знаю, что сейчас 1:30, и прошу прощения, что разбудила тебя. Я не спал, Нина. Я звонила в полицию, но они... Да, они были здесь и уже ушли. Так не волнуйся, Нина, что случилось? Это насчет Марты, новой официантки, которую ты видел, когда был здесь в последний раз. Харри вспомнил засученные рукава рубашки и нервное рабочее возбуждение девушки. И что с ней? Она пропала. Я пришла сюда незадолго до полуночи, чтобы помочь ей с кассой, но здесь никого не оказалось. А вот дверь была не заперта. Марта аккуратная девушка, и у нас был уговор. Она не просто ушла, не заперев дверей. Она не отвечает на телефон, и ее парень говорит, что домой она не приходила. Полицейские проверили скорую и больницу, и ничего. Женщина-полицейский сказала, что такое происходит постоянно, что люди исчезают странным образом, потом появляются спустя несколько часов с убедительными объяснениями, и чтобы я позвонила, если Марта не объявится в течение 12 часов. Они говорят правду, Нина, и они следуют определенной процедуре. Да, но... Алло? Я здесь, Нина... Когда я убирала и собиралась закрывать, то обнаружила, что кто-то написал кое-что на скатерти. Кажется, помадой. Как раз такого цвета, какой использует Марта. Вот как? Что там написано? Ничего. Ничего? Как будто просто кружочки. Формой похожи на букву «В». И нарисованы они на твоем месте. 3 часа ночи. Рык сорвался с губ Харри и заметался между голыми стенами подвала. Харри смотрел на железную штангу, которая могла вот-вот сорваться и раздавить его. Его жизнь отделяли от штанги только его дрожащие руки. С последним усилием он поднял килограммы до самого верха, и блины зазвенели, ударяясь друг о друга, когда он опустил штангу на подставку. Он лежал на скамейке и тяжело дышал. Он закрыл глаза. Слишком поздно для Авроры. Слишком поздно для Марты. Но он должен сделать это ради тех, кто еще не стал жертвой, кого еще можно спасти от Валентина. Ведь он делает это ради них, да? Харри взялся за штангу, ощутив железо мозолями на руках. «То, для чего тебя можно использовать», — так говорил его дедушка. «Все, что тебе надо, это то, для чего тебя можно использовать». Когда бабушка собиралась рожать отца Харри, она потеряла так много крови, что акушерка вызвала врача. Дедушка, которому сказали, что он ничем не может помочь, не в силах слушать крики бабушки, вышел на улицу, запряг лошадь в плуг и стал пахать. Он гнал лошадь вперед кнутом и криком, и эти звуки заглушали крики, доносившиеся из дома, и даже удары плуга, когда верная, но старая лошадь начала шататься в упряжи. Когда крики бабушки прекратились, и доктор вышел из дома и сообщил, что мать и дитя выживут, дедушка упал на колени, поцеловал землю и поблагодарил Бога, в которого не верил. В ту же ночь лошадь упала в хлеву и умерла. Сейчас в кровати лежала Ракель, молча, а он должен был принять решение. То, для чего тебя можно использовать. Харри поднял штангу с подставки и опустил ее на грудь, сделал глубокий вдох, напряг мышцы и закричал.